Глава 18. Первопроходец. Тучи сгустились надо мной буквально за 5 минут, однако дождя не последовало. А вот огненные стрелы в сопровождении раскатов грома начали сыпаться с небес в неимоверном количестве. Парочка молний воткнулась в землю буквально в 50 метрах от меня, сразу напомнив, что широко шагать при таком катаклизме категорически запрещается. Наш школьный физик что-то вещал о разности потенциалов, которая напрямую зависит от длины шага в грозу. Чем она больше, тем мощнее электрический заряд достанется пострадавшему, когда рядом ударит молния. Поэтому лучше вообще прыгать на одной ножке или опускать на землю вторую только после того, как разорвал контакт почвы с первой. Понятно, что на одной ноге далеко не ускачешь, поэтому выбрал второй вариант. Прыжками понесся в указанную алкосом сторону. Жаль, не по прямой. Ощущение электроубойной опасности требовало постоянно менять траекторию. Хорошо, хоть дождь не припустил. Говорят, проводимость мокрой почвы гораздо выше сухой, со всеми вытекающими последствиями. Недобрым словом вспомнил мачете. Самый крупный металлический предмет среди моих вещей. Его бы следовало оставить алкосу, но вдруг аналитик меня не дождется. Да и вообще доверять этому типу хоть что-то не собирался. Разряды вконец обнаглели, подбираясь все ближе и ближе. Когда очередная огненная стрела вонзилась неподалеку, я уже ощущал малый филиал пекла. Приходилось постоянно менять маршрут, стараясь не останавливаться. Озоном пахло как нигде, даже сообщение пришло, что воздух весьма полезен для организма. Только оздоровленный озоном организм уже начинал испытывать усталость, а я сумел продвинуться не далее 500 метров вглубь долины. Содомом меня обгамору. Обидно будет, если сдохну от изнеможения. Это сколько же нужно сил для метаний между молниями? На небесах совсем озверели. Сами-то пуляться не устали? Где-то там наверху мои мольбы услышали. Тучки как-то разом разбежались, небо расчистилось. Увидел солнце, которое клонилось к закату как раз в той стороне, куда я держал путь. Неужели в небесной канцелярии решили устроить перекур? Ага, рано обрадовался. Вот и огненные шарики пожаловали. 1, 2, 3. Досчитал до сотни и бросил бессмысленное занятие, которое только отвлекало внимание от происходящего вокруг. А посмотреть было на что. Поперек долины от одной горной гряды до другой пролегала примерно 100-метровая полоса, лишенная травы, а над ней парили тысячи огненных шариков. Иногда они почти касались земли, иногда взмывали вверх на высоту в 3 моих роста. И как пройти? Подкоп сделать? Не уверен, что даже за месяц справлюсь. Дотронулся рукой до лопатки. Опять же, почва может оказаться каменистой. Нет, скорее сдохну от голода. Все, раскопки отменяются. Эх, жаль, я летать не умею. И как преодолеть непреодолимое? Почему-то был уверен, что способ точно существует. Единственное, что смущало, вдруг он имеется лишь для высокоранговых обитателей рубежья, а обычному ополченцу сие просто не по окладу. Так, что я знаю о шаровых молниях? Вроде они должны реагировать на движущиеся предметы. Чтобы им кинуть. Первой мыслью было избавиться от мачете, но ведь с чем-то еще нужно возвращаться через живую рощу. Даже расчехлять тесак не стал. Присел, открыл рюкзак и начал искать что-нибудь ненужное. Наткнулся на пачку патронов. Жалко, конечно, но их хотя бы много. От лишенной травы поверхности остановился в 5 шагах, поскольку ближе начинало припекать. Размахнулся и бросил патрон вправо. Не успел рассмотреть, сам попал в шарик или тот догнал движущуюся цель, но прозвучал хлопок разорвавшегося пороха, и множество ярких сфер сразу устремились к источнику шума. Несколько шариков столкнулись между собой с уже более оглушительными взрывами. Меня обдало жаром, но главное, образовалась прореха, свободная от опасных летунов. Едва удержался, чтобы не помчаться по возникшему коридору. «Стоять, Дмитрий Михайлович, и дышать ровно». Любой эксперимент должен быть доведен до конца, а для надежности еще и повторен не единожды. Прореха продержалась 5 секунд, после чего шары снова равномерно разлетелись по всей полосе. Несмотря на взрывы, меньше их не стало. Так. Бросаю по обе стороны и вперед на полдороге по бестравью повторяю броски и будь что будет. Так и сделал. С первыми хлопками рванул через препятствие. Знатно загрохотало, взрывными волнами кидая меня то в одну, то в другую сторону. Метнул еще два патрона и пробежал около 70 метров. Поднажал. Последние взрывы на краю полосы обдали таким жаром, что у меня волосы задымились. И все-таки рубеж я преодолел, чему был несказанно рад. Система что-то написала, однако сейчас не хотелось отвлекаться на чтение, пользуясь тем, что небо пока оставалось чистым. Рванул по прямой, жаль, без ускоренного режима, поскольку не отошел полностью от предыдущего включения. Успел преодолеть метров 500, пока меня не принялись выцеливать новые разряды. «Содомом их обгамору!» «Напряжение это растет, а жара крепчает. Как бы меня тут не поджарило!» Снова как заяц носился зигзагами, а громыхало так, что уши заложило. Чувство электробезопасности продолжало работать, подсказывая, куда следует отпрыгнуть, когда затормозить, остановиться или ускориться. Наверняка бы взмок, если бы не раскаленный от бесконечных разрядов воздух. Не знаю, сколько времени это длилось, но закончилось в одно мгновение, стоило мне оказаться внутри круга выжженной земли. И что это значит? Почему в радиусе 100 метров ни одного разряда? Оазис? Тогда откуда пепел под ногами? Не покидало ощущение нарастающей опасности. Понимал, что оставаться здесь нельзя, но как же не хотелось обратно под огненный стрелопад. «Бегом отсюда!» — отдал себе приказ вслух и рванул дальше. Оглушительный взрыв и толчок под ногами заставили обернуться. Внутри выжженного круга полыхало пламя, хотя абсолютно непонятно, чему было гореть. «Хорошо, что там нет меня!» Промелькнула мысль, а вот следующая состояла исключительно из нецензурных слов. «Да что за...» Как можно проскочить сплошную стену разрядов? Нечто светящееся перегораживало всю равнину ярко-желтой полупрозрачной пленкой, в которой непрерывно проскакивали микроразряды. Возникло стойкое ощущение, что живым эту преграду не преодолеть, а ведь она все ближе. И молнии продолжали преследование, подбираясь все ближе. Мысли путались, пытаясь найти выход, но времени на раздумья никто предоставлять не собирался. Тут бы под удар не угодить, совсем там наверху зачастили. Для проверки последствий хотелось швырнуть в эту преграду что-нибудь увесистое. Особого выбора не было, поэтому, не сбавляя скорости, отцепил от ремня чехол с мачете. Пробегая рядом с преградой, бросил оружие на землю так, чтобы оно пронзило преграду, но частично осталось на моей стороне. Не выпуская мачете из виду, быстро повернул, отдаляясь от жаркой стены. Чехол мгновенно вспыхнул и за пару секунд прогорел. Лезвие тесака накалилось до красна, втягивая в себя многочисленные блики необычной преграды. Затем в него ударили сразу две молнии. Шибануло так, что меня взрывной волной отбросило шагов на 5 назад. Обширный участок преграды, сдетонировав, пропал из виду. Я подскочил и рванул через него, пока стена не восстановилась. И бежал, бежал, бежал. Остановился лишь через минуту, сообразив, что не слышу грохота разрядов. Развернулся. Молнии закончились, пленка исчезла. Неужели дошел? Упал в траву и уставился в посеревшее небо. Интересно, кому в рубеже понадобился этот огромный электрогриль? А ведь мне еще как-то выбираться обратно. Вызвал автономку, чтобы просмотреть мелькавшие ранее сообщения. И тут ощутил, что мне неслабо поджарило спину и плечи. Вдобавок досталось и затылку, на котором часть волос попросту выгорела. Свежие повреждения задали неслабую работу наноботам, отвечающим за регенерацию. Кроме того, я без режима ускорения несся с предельной скоростью и пару раз почти доводил организм до изнеможения. В итоге мне насыпали преференции чуть ли не по всем копилкам – разума, физического совершенства, мышечной разумности и огнестойкости. А за преодоление полосы шаровых молний и сплошной стенки из электрических разрядов добавили уровень к цепкости. Эту способность почему-то улучшали, когда удавалось преодолеть собственный страх. Какая здесь связь, я так и не смог понять. Ознакомившись с плюшками, получил еще одно сообщение. Ополченцу с позывным «Дмилыч» за преодоление электрической долины засчитано прохождение 11-й ступени развития, открыто 12-я. Присвоен ранг «Ратник». Дополнительный бонус – еще 2 ступени в течение следующих суток. Напоминание. Ратник с позывным «Дмилыч» добрался до хрустальной равнины, со всех сторон окруженной горами. Необходимо отыскать 5 ярких хрустальных пирамидок и доставить их к схрону, где находится Новик с позывным «Спящая». Ого! Как оказывается, выгодно прогуливаться среди молний. 3 ступени, считай, у меня в кармане. Новую должность отхватил, получил прибавки в копилках и умении. Выходит, до заветной 17-й не так много и осталось. Погоди, а что значит «ярких»? Точно помнил, раньше этого эпитета не значилось. Пояснения будут даны при обнаружении искомого предмета. Появилась надпись. Почему-то у меня не возникало сомнений, что отыщу здесь пирамидки. Раз имеются, должен найти. Пусть будут яркие. Больше волновала дорога назад, ведь обратный путь из плато сокровищ оказался сложнее. «Автономка, ты не в курсе, где тут найти безопасное место для отдыха?» «Ночью безопасно на вершинах теплых камней, находящихся в хрустальной равнине». Булыжник размером с сарай я отыскал быстро, но забраться на него долго не получалось, пока не вспомнил об умении цепкость. Думал, возникнут проблемы с подключением, но все оказалось просто. Стоило надавить на твердую поверхность, и перед лицом возникал контур ладони с предложением активации. Когда пытался оторвать, спрашивали об отключении. Причем отдельно о правой и левой. Верхушка булыжника оказалась плоской. Расстелил там спальный мешок и уснул на хоть и жесткой, но прогретой поверхности. Обычно сон приносит отдых, жаль, не в этот раз. Я опять бежал. Теперь по странной полосе препятствий. Уворачивался от внезапно возникавших на пути убийственных механизмов. Сабли, копья, топоры, решетки с заточенными кольями, огнеметы возникали в самых необычных местах и страстно желали нести ущерб измотанному организму. Не знаю, каким чудом, но я сумел выбраться оттуда без увечий и... Открыл глаза. Утро. Стрелки показали 7 часов. Присел. Тело почти ныло, требуя отдыха. Эх, поспать бы полдня, да постелька жестковата. И дел по горло. Пора приступать к поискам. Собрал вещи, проверил оружие, поднялся во весь рост. Красота! Ополченцу с позывным «Дмилыч» засчитано прохождение 12-й ступени развития. Открыта бонусная ступень 13-я. Ознакомился с новым сообщением от автономки. Так вот в чем дело. Бонусная еще не значит халявная. Видать, во сне организму пришлось отрабатывать. Так что мне и вторую ночь не дадут отдохнуть. С высоты булыжника рассмотрел окаймленную высокими скалами обширную равнину. Там, где солнце осветило крутые склоны гор, заметил водоем, за которым простирался лесной массив. Левее бросалось в глаза множество валунов, подобных моей нынешней смотровой площадке. Ближние утопали в ярко-зеленой траве, а вот дальние своим темно-серым фоном контрастировали с бежевым окрасом почвы. «Пески, что ли?» – проскочила мысль. «Лес, трава, пески. Ничего не понимаю». Еще сильнее меня удивил пейзаж сзади. Примерно в километре заканчивался травяной покров, и весь ландшафт казался покрытым льдом, за исключением все тех же темно-серых валунов. «Это что, местная сказка про 12 месяцев? Я в роли падчерицы, а вместо подснежников – хрустальные пирамидки? Если так, то топать нужно к зимнему пейзажу. Наверное. Опять же, будет шанс немного охладиться после вчерашнего зноя». С выбором направления определился быстро. Спрыгнул с валуна и по мягкой траве с максимальной осторожностью двинул во льды. Чихнул, чтобы включить умение, сейчас оно было не лишним. «А ведь я иду там, где не ступала нога человека. Можно сказать, открываю новые земли, ищу клады. Может, пиратскую карту составить и припрятать ее где-нибудь? А толку? Вряд ли сюда кто-нибудь дойдет, да и я второй раз хоть убей не пойду». Очень хотелось, чтобы и местность оказалась необитаемой. Не хотелось видеть ни хищников, ни растительных монстров, ни пришельцев. Достаточно было потрачено нервов на дорогу сюда, а у меня лишних точно нет. Метров через 200 добрался до очередного валуна, коснулся его рукой. Теплый. На всякий случай обошел камешек, оглядывая, нет ли чего похожего на пирамидку. Увы, гладкая поверхность камня и сплошной ковер травы. На плато камушки начали попадаться сразу, а тут придется потрудиться. Такова нелегкая доля первопроходцев. Я нарочито тяжко вздохнул. Интерлюдия 12. Сбор информации никогда не являлся сильной стороной Викта. Десятник привык просто являться по нужному адресу и решать проблемы одним точным выстрелом или угрозой выстрела. Обычно ему сразу верили и отдавали все, что требовалось. Однако, подходя к особняку аналитика с позывным «Кашалот», наемный убийца засомневался, что ему вообще удастся переговорить со специалистом, если будет придерживаться собственных правил. Подсказал охранный периметр дома. Викт насчитал 3 защитных контура и 5 вооруженных охранников. И это только те, кого он увидел, а ведь могли быть и другие. Пришлось отступиться от привычного способа и вести себя как обычный посетитель. Он подошел к окошку будки охранника и спросил, как попасть на прием к господину Кашалоту. Ему выдали старинную телефонную трубку с проводом. «Слушаю», — раздалось оттуда. «Мне нужна информация, срочно», — произнес десятник. 50 000 за вход, остальная оплата в зависимости от сложности задачи. Условия принимаются». Викт хотел смачно высказаться по поводу расценок, но сдержался, надеясь, что при личной встрече удастся снизить гонорар наглеца. «Хорошо. Переводим деньги на мое имя». «Сейчас?» — возмущенно спросил Викт. «Я четко сказал, 50 кусков за вход». Десятник перевел обозначенную сумму, и перед ним открылись ворота. Миновав еще 3 преграды, он попал внутрь дома. Руки так и чесались схватить обнаглевшего хозяина дома и вытрясти из него нужную информацию, а затем еще и деньги. Однако комната приема тоже оказалась сюрпризом. Викт прекрасно видел аналитика, но достать его не было никакой возможности. Тот находился за стеклом, скорее всего, пулей непробиваемым. «Присаживайся, Викт. Тебе нужен алкос, насколько я понимаю». Аналитик данные по визитеру начал собирать сразу, как только увидел его возле будки охранника. Когда клиент входил в комнату, хозяин дома уже многое знал об этом безжалостном убийце, а также о его попытках выйти на связь с алкосом. Успел он просмотреть и сведения о своем коллеге. Несколько озадачивала заинтересованность последнего электрической долиной, связанная с неким Дмилычем. «Да», — несколько рассеянно согласился десятник. «Недавно ты получил от него упсы и данные о местонахождении некоего Георга. Банкир был твоим должником?» «В некотором роде», — ответил Викт. «Это он посоветовал обратиться ко мне?» «Да, мне нужен алкос. Он может знать, где находится Дмилыч, который мне задолжал гораздо больше, чем Георг». «Больше 100 000?» «Намного». «Минутку». Аналитик посмотрел в компьютер. «Он лишил тебя парочки возрождений?» «И должен понести наказание», — прорычал десятник. Загадочная личность этот Дмилыч. А знаешь, что выходит по косвенным данным? Все, кто дружит с этим парнем, получают немалую прибыль. Ты все еще хочешь его убить? Для начала просто найти». «Судя по всему, алкос его уже нашел, но следующая информация стоит 70 000». Викт от подобных расценок буквально зубами заскрипел. «Какой-то хлыщ сидит за стеклом и менее чем за 1/4 часа хочет срубить с него 120 штук». «Согласен», — выдавил из себя десятник. «Мне чихать на твое согласие. Или переводи упсы, или проваливай». «Перевожу». Гость лишился еще одной весьма немаленькой суммы. «Алкос почему-то твердо уверен, что Дмилыч способен преодолеть электрическую долину. Большая вероятность, что оба на пути к ней». «Они самоубийцы?» «Вряд ли. Если туда направился аналитик, значит, он наверняка просчитал шансы на успех. Скорее всего, выше 50%. «Где я могу их отыскать?» «Последние покупки алкос и наставник Дмилыча Кент совершали в городе Авдинск. Полагаю, на обратной дороге они обязательно туда заглянут». «Кент? Он жив?» — не смог скрыть удивление высокоранговый наемный убийца. Кашалот снова уткнулся в монитор и заговорил лишь через минуту. «Да, действительно, некая странность. У него имелось всего два возрождения, а смерть была зафиксирована системой трижды. Тем не менее, что есть, то есть. Воин с позывным Кент ныне здравствует». «Это ненадолго». «Не понимаю я тебя, Викт. Благодаря этим людям упсы можно грести лопатой. Ты из тех, кто готов зажарить золотую рыбку вместо того, чтобы вытрясти из нее желание?» «Деньги я и сам добуду. А вот поквитаться с сопляком и его учителем просто обязан. Благодарю за информацию». «Всегда рад помочь тем, кто имеет возможность оплатить мои услуги». Десятник встал и отправился из дома. В голове крутилась одна интересная мысль. «Золотую рыбку можно поджарить и после того, как она выполнит мои желания».